Тогда же и почти там и помещение императрицы Ольги. Присутствует императрица Всероссийская Ольга Александровна Романова, канцлер Российской империи Павел Павлович Одинцов, первая статсдама и сердечная подруга императрицы Дарья Одинцова-Спиридонова. Во временном кабинете императрицы также с треском горели дрова в камине, и хозяйка земли русской вместе со своим главным боярином и его боярыней обсуждали дела минувшего дня. Ощущение у царицы было такое, будто огромный груз упал с плеч, и теперь можно выпрямиться и перевести дух. Прежде игра непрерывно шла на повышение, когда почти незаметно, когда резкими рывками. Конечный же результат был не предрешен до последнего момента. Особо опасная ситуация сложилась, когда игра милейшего Франца Фердинанда по переустройству своей державы пошла в разнос, и стало понятно, что процесс распада Австро-Венгрии больше не управляем. А что, если на фоне жестокой ссоры с Францией из-за попытки убийства все того же Франца Фердинанда кайзер Вильгельм примет самое опрометчивое решение в своей жизни и вступит в конфликт с Российской империей в расчете на то, что один на один у него все же появляется шанс на победу? Но пронесло. Кайзер оказался умнее иных прочих и не поддался соблазну устроить выяснение отношений с фатальным для себя результатом. А у императрицы Ольги и черновик указа о всеобщей мобилизации в связи с неспровоцированным нападением Германской империи уже был готов, но не пригодилось. Правда, канцлер Одинцов имел на этот счет свое мнение. «Понимаете, Ольга, — сказал он, — там, в нашем прошлом, Российская империя после русско-японской войны и революции 1905 года выглядела слабой, побежденной и униженной. О Константинопольской операции тогда и речи быть не могло. Поэтому кайзер Вильгельм и относился к твоему брату с оскорбительным пренебрежением сильного да умелого, к слабому и неопытному. А когда примерно в те же сроки британцы поставили русскую кобылу в свое стойло, то он вовсе не обратил на это внимания. Ведь Шлиффен — голова. Стремительный удар по Парижу через Бельгию с обходом основных боевых порядков французской армии в Вагезах и не успеют в России провести мобилизацию своих сиволапых мужиков, как победоносная германская армия всей мощью разворачивается на восток. Но тут у нас все совсем не так. Русско-японская война закончилась нашей решительной победой. Порт-Артур, Ценампо, Тюнинчен колом встали в глотки у всего прогрессивного человечества. А потом, как доказательство, что те победы не были случайностью, произошла скоротечная русско-турецкая война, увенчанная будто короной молниеносной Константинопольской операции. Перед такой Россией кайзер Вильгельм пасует. Вы помните, Ольга, как он растерялся, когда ваш супруг предложил ему выбор между простонародным ударом в морду и пулей в голову? «Помню», — вздохнула императрица. «Сашка тогда был неподражаем, а дядя Вилли мигом поделался паинькой». «Вот именно, Ольга», — кивнул Одинцов. «Образ воинственного засранца для германского кайзера — это только игра на публику, сценический образ для театра одного актера. На деле же он все прекрасно понимает. В прошлый раз у него была вера в гениальность плана Шлиффена, но мы с самого начала поставили дело так, что пока он будет возиться с Францией, вероятно, безуспешно, мы с сербами, болгарами и итальянцами сожрем Австро-Венгрию, оставив Германию в одиночестве. Фронт в таком случае будет проходить где-то под Мюнхеном, где у Германии ни оборонительных рубежей, ни значительных водных преград. Во времена моей молодости именно в предгорьях Альп, через Чехию, Австрию и Баварию, советские генералы планировали глубокий прорыв на всю глубину построения войск НАТО. В данный момент ситуация для Германии осложнилась настолько, что Австро-Венгрия уже пала, причем часть ее людского потенциала в случае конфликта выступит на нашей стороне, и только австрийских немцев можно будет с грехом пополам призвать в германскую армию. В итоге ваш дядя Вилли понял, что попытка оспорить у России что-то сверх того, что вы ему выделили, может стоить ему короны, а немцам — государство, а потому в очередной раз поделался паинькой. «Думаю, Павел Павлович, что вы правы», — вздохнула Ольга. «Но все равно, пока мы с дядей Вилли не договорились, мне было как-то не по себе. Теперь дело за армией, которая должна поставить точку в венгерской истории. Штурм Будапешта, если господин Андраш заупрямится, может быть тем еще кровавым делом. Я вообще не хочу класть всю Венгрию пусту, но тамошняя магнатерия закусила у дела. Сашка пишет, что дело там кровавое, дальше некуда. Пленных ни мадьяры, ни наши не берут. А Сегет, разбитый артиллерией и заваленный трупами ополченцев, вооруженных одними винтовками Манлихера, устаревших образцов, даже на него производит удручающее впечатление. Ведь Сашка у меня все-таки воин, а не мясник. Теперь я даже не знаю, удастся снова сделать Венгрию независимым государством, или придется переселять всех венгров куда-нибудь под Магадан и взамен заселять эти земли каким-нибудь добрым и работящим народом. «Ну зачем же сразу в Магадан и зачем всех подряд?» — мыкнул канцлер. «Венгры ничуть не менее иных прочих, отзывчивы на добро и ласку. Не надо только ставить над ними разных уродов. Просто до них еще не дошло, что прежняя жизнь закончилась навсегда, и возврата к старому не будет. Именно когда Александр Владимирович возьмет Будапешт, а это вопрос времени и человеческих потерь, и начнется переустройство Венгрии на новый лад». «Ну ладно, не будем толочь в ступе воду», — сказала императрица. «Когда Будапешт падет пред яростью нашего солдата или же степенно капитулирует перед неодолимой силой, тогда и поговорим. Сейчас меня больше беспокоит династический вопрос. Что мы будем делать, если дети Франца Фердинанда, одному из которых и предназначен венгерский трон, не переживут этой смуты? Если заговорщики убили Франца Фердинанда и мадам Софию, то кто даст гарантию за жизнь маленьких детей? Особенно если учесть, что главарь хунты, принц Монтенуово, истово ненавидел как Франца Фердинанда и Софию, так и их потомство». «Но в нашем прошлом, после инцидента в Сараево, с детьми покойной эрцгерцогской четы ничего не случилось», — возразил канцлер Одинцов. «Они благополучно выросли, а мальчики, если не ошибаюсь, еще успели в офицерских чинах послужить вождю немецкой нации Адольфу Гитлеру. А это совсем не та карьера, которой стоило бы гордиться». «Хм, в вашем прошлом», — хмыкнула Ольга, «когда еще был жив старый император Франц Иосиф, чинить расправу над детьми предыдущего наследника престола было невместно. Да и не было им тогда назначено никакой особой судьбы. Росли они частными лицами, и в другом качестве их никто не воспринимал. Но тут все другое. После смерти своего отца эти дети превратились в символы, несовместимые с властью хунты. Особенно это верно для Аграма, считающего своего будущего короля из рода Гогенбергов залогом независимого существования и будущего процветания. Именно поэтому хорваты оружие не бросили, даже наоборот, наподдают сейчас и венграм, и итальянцам, чтобы те не совались со своим свиным рылом в их калашный ряд». «Кстати, — сказал Одинцов, — было бы неплохо, если бы ваше императорское величество напомнило королю Виктору Эммануилу, что мы не давали ему разрешения на попытку захвата Триеста. Я понимаю, что этот вопрос у него свербит, но нужно быть поскромнее. А то их карликовое итальянское величество раскатало губу не только на Южный Тироль и Истрию, но и на населенную одними хорватами Далмацию. Хорваты сейчас союзники сербов, а значит, без пяти минут наши союзники. Воевать же против наших друзей чревато жестокими неприятностями». «Хорошо, Павел Павлович», — согласилась Ольга. «Я отобью в Кваринальский дворец телеграмму соответствующего содержания. Нынешний итальянский король просто одержим завоеваниями. Не имея для этого своих ресурсов, он просто таскает куски с чужого стола. Ливию и острова в Ионическом море у турок мы ему взять позволили. Но это только разожгло аппетит новоявленных колонизаторов. Теперь им хочется не только всего тобой перечисленного, но и Албании с Эпиром, где мы от греха подальше намеревались устроить независимый Магометанский эмират». «Албания слаба. И самое главное, бедна, а потому нуждается в защите», — назидательно произнес наставник императрицы. «Сейчас, когда отношения между сербами и албанцами лучше некуда, нам нужно как можно скорее признать Эссад-пашу законным эмиром Албании и предложить этому достойному человеку вступление в Балканский альянс со всеми вытекающими последствиями. То же самое требуется проделать в отношении Хорватии, несмотря на то, что у нее нет еще признанного всеми монарха. Главное, что это уже де-факто независимое государство, а не часть Австро-Венгерской империи. И вот тогда, кто не спрятался, мы не виноваты. А не получится ли так, что мы сами нагребем себе такое количество врагов, с которым не сможем справиться армией постоянной готовности? С сомнением спросила императрица. Вступать в конфликт с Италией, не закончив дел на Венгерской равнине, мне кажется несколько опрометчивым решением. О конфликте речь пока не идет, возразил канцлер Одинцов. Но удочку на будущее забросить надо. В Албании итальянцы со времен Первой Балканской войны контролируют только несколько портов на побережье Адриатического моря. Зато вся остальная территория признает над собой власть Эссад-паши. Пока будут идти переговоры, обговариваться условия и совершаться прочие ритуальные действия, без которых не могут восточные люди, дела в Венгрии уже завершатся, а все причастные к ним отправятся к нам на каторгу. То же самое с Хорватией, только там переговоры пойдут поэнергичнее. Мы признаем бана-регента законной властью независимого королевства с тем условием, что в течение года с того момента будет избран новый монарх. Если выживут дети Франца Фердинанда, который в нынешней Хорватии просто национальный герой, то королем станет кто-то из них. В противном случае тамошнему собору следует предоставить широчайший выбор. Исключить следует только одну кандидатуру – самого бана Суспилио. Главное – удержать Сербию и Хорватию от слияния. Как стало известно нашей загранразведке, в хорватских головах уже бродят дурные мысли на эту тему. И при этом никаких угроз в сторону Италии. Просто ваше монаршее неудовольствие. Если этот Виктор Эммануил умный, то он все поймет правильно. «Этот Виктор Эммануил?» — с усмешкой произнесла молчавшая до того Дарья Одинцова-Спиридонова. «В свое время безо всякой борьбы уступил реальную власть Краснобаю, Пустозвону и Позеру Бенито Муссолини, после чего 22 года сидел тихо, как мышка за печкой. Так что и не поймешь, в Италии еще король Виктор Эммануил или император Новой Римской империи Бенито I. Так что думаю, что в этот раз все обойдется без скандала и битья посуды. Освободившиеся от Венгерского фронта хорваты выкинут итальянцев за Изонца, после чего итальянскому королю ради спасения лица придется подписывать мир, отговариваясь тем, что войну он объявлял не независимой Хорватии, а Австро-Венгерской империи». «Ну хорошо», — сказала Ольга. «Вы оба правы. А потому, Павел Павлович, напишите соответствующее поручение господину Дурново, а я его контрассигную. Пусть начинает работу. С той поры, как мы примирились с Германской империей, старик стал счастлив, как ребенок. И новое поручение, являющееся знаком нашего доверия, будет ему только в радость. А сейчас давайте посидим тихо и помечтаем о временах, когда война в Венгрии закончится, и наши солдаты вернутся по домам. Знали бы вы, как я соскучилась по моему Сашке. Сил нет ждать того момента, когда он снова сможет войти в мою спальню».